Глава восьмая. Слоны хлопают глазами. Думали, наверное, спасибом отделаться. Только я человек несовременный. Я их спасибо на хлеб не намажу. Кроме того, как известно, совместный труд для моей пользы облагораживает. Я в стройотряде работал. Говорит пухлый парень с небольшой бородкой, который, очевидно, очень гордится. Мы коровники строили. Прекрасно, заявляю. Один специалист есть, другие подхватят. Если правда благодарны, а не на словах, пускай это продемонстрируют. Дури много, надо направить ее в мирное русло. К бородатому присоединяется Серега, а потом подхватывают и остальные. Идти на попятные на глазах у приятелей им становится неудобно. «Ты только с Аникеевым поговори», — спохватывается Витек, «а то вдруг он нас не отпустит». Заверив его и остальных, что все работы будут производиться исключительно с санкцией профессора, я прощаюсь с ними до завтра и отправляюсь к Митричу, чтобы отдать ему пленки со свадьбы и с фотосессии КЭТ. У Митрича сегодня многолюдно. Чтобы попасть в фотоателье, мне приходится выдержать сражение со стайкой девушек, которые упорно не хотят пускать меня внутрь. «Работаю я тут», — говорю, не выдерживая. «Врете», — безапелляционно заявляет одна кучерявая и курносая. «Фотограф уже внутри, а вы без очереди лезете». «Митрич», — кричу, когда дверь приоткрывается, выпуская очередную посетительницу, — «это Алик, впусти меня!» Не толкаться же с ними. К тому же дамочки такие, как из фразы про коней и избы, основательные. «Что за шум, а драки нет?» На крыльце появляется Митрич, топорща свои усы. Девушки тут же начинают жаловаться на меня, указывая пальцем. «Что у тебя тут за сходка, интересуюсь я?» «Цыц, разгалделись!» Митрич горделиво выпрямляется и гладит усы. «Это с колбасной фабрики работницы на пропуска фотографироваться пришли», — поясняет он. «Не все тебе, красавец, фотографировать. Ко мне вон они сами приходят. Да, девоньки?» Девоньки кокетливо захихикали, глаза у них засверкали любопытством. «Что это за красавец я фотографирую? Где? Почему они до сих пор не попали в их число?» «Что? Не узнали?» — развлекается Митрич. «Это же фотограф с нашей районки. Значит, не заслужили пока, чтобы он вас запечатлел». «А вы приходите к нам в обрезочный цех», — заявляет та же курносая. «Мы вам попозируем». Представляю себе эту веселую стайку пираний с обрезочными ножами в руках, и на душе становится тоскливо. «Лучше уж вы и к нам», — отшучиваюсь я и проскальзываю мимо Митрича внутрь его фотоателье. «Перерыв. 10 минут», — заявляет он, закрывая дверь. У себя в коморке Митрич, как всегда, неторопливо наполняет воду в банке, ставит кипятильник и усаживается за столом. «Ну, говори, чего надумал?» — спрашивает он. «С чего ты взял?» «Да характер у тебя такой, на задницу приключения искать. Зачем в Белоколодецк ездил?» «Откуда ты знаешь?» — поражаюсь я. «Зря, что ли, в разведку служил?» Присутствие модели из колбасной фабрики приводит сегодня Митрича в состояние невероятного душевного подъема. Он даже ходит по-королевски, выпрямившись и воинственно топорщит усы. «Ты за мной слежку устроил, что ли?» С трудом отгоняет себя образ хромающего Митрича в роли хвоста. «Я на станции тебя видел!» — перестает он кружить вокруг да около. «Так чего ты там забыл? И не выдумывай про пленки, их и в Кадышеве купить можно». «Просто справки навожу, — говорю. — Про Орловича своего, — наседает старый фотограф. — В основном. — Послушай меня, — Митрич, не дожидаясь чая, достает фляжку белого аиста и, волнуясь, прикладывается к ней. — Брось ты это дело. — Бросить? — Брось. Он на секунду замолкает, прислушиваясь к ощущениям внутри организма и удовлетворенно крякает. — Плюнь и разотри. «Голова у тебя светлая, руки золотые, в газете тебя ценят». «Прям ценят», — спрашиваю. «А ты на редакторшу не смотри, что она тебя пилит», — говорит Митрич. «У баб всегда так, в голове одно, а на языке другое. Если у них мысли, слова и дела когда-нибудь вместе сойдутся, их тогда разорвет, наверное, от такой синхронности». «Да ты философ», — отшучиваюсь. «Я жизнь повидал». Не принимает мой тон Митрич. «И скажу тебе, что аппарат — это такая машина, бульдозер, ледокол. Проедет по тебе и не заметит. Ты поломанный лежишь, она дальше поперла». «А кто ломать будет?» — усмехаюсь. «Молчанов, Орлович?» Разговор задевает меня за живое. И дело не в том, что он пытается меня переубедить. Мне неприятно видеть страх в глазах пожилого фотографа, прошедшего войну и видевшего наверняка куда более жуткие вещи, чем мягкий пухленький Орлович или Игнатов с печальной верблюжьей харей. Пускай это страх за меня, все равно неприятно. «Найдется кому?» — вздыхает Митрич. «Это ведь не один человек. Имя им Легион», — говорит он зло и непонятно. «Не переживай, Митрич. Я залихватски и дурашливо улыбаюсь. К девушке я ездил, фотографировал. Красивая девушка, да ты сам увидишь, если помочь не согласишься. Проявишь пленки». «Горбатова могила исправит», — улыбается в ответ он. «Чуть на тот свет не отправился, а ему все девки на уме. Что тебе, наших мало? Уже в область повадился». «Ну, ко мне они, как к тебе, табунами не ходят», — отшучиваюсь. «Приходится побегать. Так поможешь?» «Куда я денусь?» Митрич особо не сопротивляется. Постепенно я втягиваю его в товарно-денежные отношения. «Скоро надо?» «Чем быстрее, тем лучше. Я выгружаю кассеты, отснятые на свадьбе и на последней фотосессии с Кэт. Я и так в больнице провалялся, а люди ждут». «Тогда сегодня вечером», — кивает он. «Мне еще этих клуш отснять надо, а то они мне дверь сломают». «Да иду я, иду, оглашенные!» — кричит он, открывая каморку. Попрощавшись с Митричем и получив очередную порцию внимания от его посетительницы, я спешу к Женьке. С ним я толком не общался с самой свадьбы. В больнице он меня навещал, но нам все время мешали нормально поговорить, а большинство наших общих тем не терпело посторонних ушей. Разговор со старым фотографом оставляет в душе неприятный осадок. Несмотря на жаркий день и царящее в воздухе летнее послеполуденное безделье, где-то в районе позвоночника поселяется неприятный холодок. Митрич озвучивает то, что пришло бы в голову любому человеку этого времени, и что самое главное, в этом уверены сами аппаратчики. К тому же Молчанову или Игнатову и в голову не придет, что я рискну дернуться, а тем более вести против них какую-либо игру. Перепсихую и смирюсь. Кажется, только после слов Митрича я понимаю, почему эти люди поддерживают Орловича, который по моим меркам повел себя идиотски, подставив всех. Он человек системы, он свой, поэтому надо до последнего держаться вместе и выгораживать друг друга, не выдавать своих. Потому и Комаров кинулся забирать у меня пленки. Никто ему не приказывал. Попросили, намекнули, значит, так надо. Надеюсь, что я смогу устроить им сюрприз. Женька вываливает на меня шквал эмоций, тут же прогоняя из головы всю хмарь. Позавчера он все-таки набрался храбрости и вывез практикантку Юльку покататься на мопеде, который очень удачно сломался в полях. Теперь он делится со мной подробностями, которые ограничиваются фразой «ну и я, в общем, того». Зато его горящие от восторга глаза договаривают остальное. «Тогда поехали к твоей Юльке, — предлагаю я, — навестишь ее». «Просто так?» — того охватывает странная робость. «Нет, — говорю, — повод есть». Рассказываю ему об аресте Сереги и о нашем с Николаем расследовании. Женька от хохота едва не надрывает живот. Даже его бабка выглядывает из окна, убедиться, все ли в порядке. Правда, тот факт, что мы не взяли его с собой, Женьку огорчает, но он слишком отходчивый человек, чтобы таить обиды. А когда узнаешь, что я припахал ненавистных ему слонов на ремонт крыши, его радость не имеет предела. До лагеря археологов он везет меня так аккуратно, словно хрустальный сервиз, хотя после знакомства с мамой Кэт и ее хирургическими инструментами чувствую я себя гораздо лучше. Бог уже не напоминает о себе болью, а проспав целые полсуток, я чувствую себя значительно свежее. Нас приветствуют как триумфаторов. Забыв прежние обиды, бегут здороваться и хлопают по плечу. Я подталкиваю вперед Женька, к таким бурным восторгам мой организм еще не готов. Даже Аникеев высовывает свою косматую голову. Сам я не видел, но Николай рассказал, что профессор ездил в райотдел вызволять своего студента, но не преуспел. «Чинить крышу?» — удивляется он. «И эти обалдуи согласились?» «Если вы отпустите, то пускай идут», — соглашается профессор. «Новые раскопы мы делать уже не будем. Надо будет после практики лагерь снимать, это их обязанность. Но это когда все остальные в город вернутся, а на ближайшую неделю забирай», — машет он рукой. Не могут башкой работать, пускай руками поработают, но...» Тут он поднимает палец и хитро смотрит на меня. «Ты кое-что обещал». «Действительно, обещал. Еще когда отпрашивал девчонок к нам на пикник, вызвался сфотографировать самые яркие находки в камералке. И не отвертеться уже, и время поджимает. До конца практики остается неделя. Да и больничная у меня. А значит, много свободного времени, которое можно потратить с пользой. Вот только с конкурсом тоже поджимает. В журнале написано, что итоги подведут через 3 недели, тогда их, скорее всего, огласят, а результаты будут готовы за несколько дней до этого. Так что у меня в лучшем случае 2 недели, дальше всем будет наплевать, кто заряжал пленку и нажимал на спуск. Кого впишут в призовые бланки, тот и молодец. История не имеет обратного хода, и лихие разоблачения сейчас не в моде. А вы обещали под это дело финансирование подвести, парирую, на расходники и организацию процесса. «Хитер», — ворчит Аникеев. «И рабсилу ему, и финансирование, и здоровые у тебя буржуйские наклонности, товарищ фотограф». Своим прозорливым умом историка Аникеев неожиданно попадает в точку. Жаль, что сам об этом не догадывается. «За время работы не возьму ничего, уточняю, как и договорились. А помочь ребят сами вызвались в благодарность за чудесное избавление из темницы». «Ладно», — машет рукой профессор, — «будет тебе финансирование. Принеси мне завтра смету. 2 варианта. То, без чего обойтись нельзя, и то, что может пригодиться. Я посмотрю, что можно будет придумать. Иди уже». «Тебя дожидается собеседник поинтереснее меня». Оборачиваюсь и вижу, что в стороне стоит Надя. Выглядит она грустно, и глаза буквально на мокром месте. «Ты чего?» — удивляюсь. «Не рада мне?» «Глупый, что ли?» — шмыгает она носом. «Конечно, рада». «А что тогда?» Задаю вопрос, не конкретизируя, надеясь на подсказки со стороны самой Нади. «Ты меня в городе будешь искать?» — спрашивает она. «Когда?» Вопрос дурацкий, неудачный, а главное, я и сам спустя секунду понимаю ответ. После, когда закончится практика, вот так, искал себе летние приключения. Самый безопасный вариант без личных привязанностей. «Мне рассказывали, что ты в Белоколодецке часто бываешь», — игнорируя мою промашку, продолжает Надя. «Чуть ли не каждую неделю. Ты хотел бы там увидеться?» Мы идем по тропинке от палатки Аникеева к лагерю, но в какой-то момент сворачиваем не на той развилке, и палатки вместо того, чтобы стать ближе, отдаляются. Ты сама забудешь меня, Надя. Погрустишь 1-2 недели, а потом учеба, дела, прежние друзья-подруги. Даже если мы встретимся, то будем смущенно подбирать темы, отводить взгляды, и оба облегченно вздохнем, когда настанет пора расходиться». Люди, оказавшись не вместе, очень быстро расходятся в разные стороны. Как в море корабли, пошлейшая, но верная присказка. У каждого свой путь, и с каждой минутой расстояние все больше, а надежды на новую встречу все меньше. Часто бываю, соглашаюсь, за аппаратурой езжу. А еще мне поступать в этом году. Ты ведь уже знаешь, что я моложе тебя. Мне это не важно. Конечно, встретимся. Говорю я единственно верную в этом случае фразу. Надя останавливается и доверчиво прижимается ко мне. Все-таки хорошо, что никто не додумался пойти нас искать. У археологов мы задерживаемся до вечера. Сначала я рассматриваю в камералке будущие объекты для съемок. Их набирается под 30 всякие каменные штуки и осколки горшков. Потом нас зовут на ужин за длинный дощатый стол под натянутым брезентом. По заветам коммунистического общества посуда у археологов общая. Нам вытаскивают из большой горы по эмалированной миске и такой же кружки. Мне достается большая синяя миска с отколотой по краю эмалью, а жендосом маленькая бежевая мисочка с цветочком сбоку. Какая-то заботливая мама выдала, наверное, посудину дочке на практику. Нас кормят супом из рыбных консервов, разваренной до пюрешного состояния картошкой с тонкими нитками тушенки, которые наваливают в ту же посуду, и крепчайшим чаем с чудесным запахом дыма из огромного столовского котла. Жендос с грустью косится на мою порцию. «Махнемся», — предлагаю. «Да ладно», — вздыхает он, — «не надо. Тебе надо сил набираться после больнички». «У меня аппетит плохой». «Точно, зуб даю». Я без физических нагрузок и на фоне недомогания есть не хочу совсем. Слоны предлагают остаться на вечерние посиделки. У костра уже кто-то подстраивает гитару, а освободившиеся от чая кружки старательно и вне очереди отмывают для других напитков. Пускай Жендос косится с тоской в сторону старшаков, которые шныряют с видом заговорщиков. Почему-то у всех мужчин, которые собираются накатить, вид до безобразия загадочный и серьезный. Во все времена и при любых напитках, будь это агдам или некупажированный 12-летний скотч. Пускай Надя смотрит влажным взглядом с поволокой, обещая склонить белокурую голову мне на плечо, глядя вместе на огонь и подпевая про солнышко лесное, мыслю в роли солнышка, разумеется, себя. У Алика есть работа, так что мы возвращаемся назад. Митрича я ловлю уже на пороге его ателье. Ворча что-то себе под нос, он отпирает обратно висящий замок и отдает мне сверток с пленками. Мелькнув перед мамой, которая теперь настороженно относится ко всем моим отлучкам, я отправляюсь в летнюю кухню, ставшую для меня логовом, и жду темноты. Стоит июнь, время самых коротких ночей, и я покидаю дом только ближе к полуночи. На заречье лают собаки, перекликаясь из разных концов села. Лениво, забыв уже источник раздражения, просто вспоминая друг другу давние обиды. Над редакционным крыльцом горит фонарь, лампочку туда вкрутили после загадочного ограбления. Сейчас под облезлым козырьком роем вьется мышкара. Я нарочно выжидаю так долго. Не хочу встречаться ни с кем на работе, чтобы не тонуть в болоте бестолковых пересказов. Я иду, а тут бац! Сочувственных вздохов и детективных предположений. От них до конца все равно не отвертеться, но пока я оттягиваю этот момент как могу. Мне нравится работать по ночам. В такие моменты обретаешь странную свободу, словно воруешь у жизненного потока несколько часов, которые принадлежат только тебе. Время растягивается как резина. Вчерашний день уже закончен, новый не наступил, и ты до самого рассвета можешь находиться нигде и никогда. Ради экономии времени и реактивов печатаю контрольки со свадьбы. Пленки получились, ни кадра не ушло в брак, и это радует само по себе. Я еще не достиг того уровня мастерства, чтобы оценить фото по негативу, так что решаю отобрать для печати свадебные фото завтра при дневном свете. А после, как нетерпеливый человек из будущего, испорченный возможностью посмотреть снимок сразу после того, как нажал на спуск, я берусь за фотосессию с Кэт. Кадров мало, я успел отснять всего одну пленку, и то финал пошел на ее собственные эксперименты. Здесь я не жадничаю с контрольками. Мне хочется рассмотреть каждый снимок, почувствовать его, скадрировать заново, если понадобится, сделать контрастнее или мягче. Снимки получаются сложными, объемными. Я нарочно брал достаточно большую глубину резкости, чтобы поместить в кадр и девушку, и яхты. Было что-то общее, одинаково изящное и гармоничное в ее высоком и худом силуэте и в рвущихся в небо мачтах и снастях корабликов, созданных для скорости и свободы. Как всегда в таких случаях, в кадр лезет множество деталей. Максимально укрупнив изображение, я проверяю яхту на предмет забытых на борту тряпок или какого-нибудь ржавого ведерка. Тренированный глаз цепляется за странность, неправильность. В продолговатом окошке крохотной каюты на ближайшей яхте я отчетливо вижу силуэт человека.